Глава 11. Льяра. «Кэсси, да отойди же! Пропусти нашу новую соседку!» Тилья попыталась оттянуть брата в сторону от двери. «Прости», — встрепенулся тот. «Я помогу». Он непринужденно занес тяжелый чемодан внутрь и поставил около пустующей кровати. «Рада видеть знакомое лицо», — улыбнулась мне природница. «А я уж боялась, что придется ночевать одной, хотя я вечно чего-нибудь боюсь». «Льяра», — представилась я, — «мы вчера так и не познакомились. А это Тилья, мы соседки и, кажется, уже подруги. Сандр, кузен Тильи». «Не бойся, он с нами не живет», — вставила Тильерио, и мы прыснули. «Очень приятно. Меня зовут Кассандра», — ответила блондинка, и на мгновение повисла тишина. Первой не выдержала Тилья и рассмеялась. Следом за ней и я. Лишь Кэсси пучил глаза из-за ее спины. «Вы находите мое имя смешным?» — напряглась наша новая соседка. «Прости, не имя. Совпадение». Кэсси уже вовсю семафорил и строил страшные рожи. Но когда это останавливало Тилью? «Просто мой брат. Его зовут так же, как тебя». Сандер обреченно ударил ладонью по лбу и отер лицо с видом «все кончено». «Не может быть!» Удивленно воскликнула блондинка, вскинув аккуратные брови, и впервые на моей памяти улыбнулась, отчего похорошела во сто крат, хотя и раньше была весьма симпатичной. Она обратила на Кэсси свои огромные светло-серые глаза, и тот шумно сглотнул. Мы с Тильей понимающе переглянулись. «Так мы и правда тёзки?» «Ага». Он с совершенно глупым видом почесал в затылке. «Выходит, так». Блондинка прикрыла рот рукой и мелодично рассмеялась. Потом на полном серьезе уточнила. «Как предпочитаешь, чтобы к тебе обращались? Давай сразу решим, чтобы не было путаницы». «Сандер, хотя и Кэсси сойдет». «Ну, тогда я буду Кэс». Они серьезно пожали друг другу руки. За этим занимательным происшествием нас и застал ректор Ханимус, появившийся на пороге. Он выглядел весьма озабоченно. На переносице залегли глубокие складки. Галстук немного криво сидел, будто узел ослабляли и не поправили как следует. Светло-коричневый костюм «тройка» делал ректора непохожим на друида. Хотя, наверное, длинные мантии носят только на торжественных церемониях. «Молодой человек, не рановато ли начали посещать вечерами леди? Посмотрите, который час». Кэсси поклонился, но не успел ответить. Его опередила сестра. «Это мой брат, ректор Ханимус», и на всякий случай добавила. «Он уже уходит». Но ректор лишь неопределенно махнул рукой и повернулся ко мне. «Оэльрио, вижу, с тобой все в порядке. Честно говоря, я опасался». Он обвел взглядом замерших присутствующих и протянул мне руку. «Поговорим у меня». Я подала свою. Раздался легкий шум ветра, и мы очутились в уже знакомом кабинете. Что это было? Портал, построенный на энергии жизни? Никогда раньше не доводилось подобным ходить. «Наш разговор не предназначен для посторонних. Присаживайся». Кары указал на одно из глубоких мягких кресел молочного цвета с высокой спинкой. «Я могу перемещаться в любое место внутри древа и по территории Академии, не тратя ни капли усилий», — ответил он на мой немой вопрос. «Очень удобно, да и все эти лестницы». Я кивнула и спросила. «Полагаю, разговор пойдет о том, что произошло?» «Верно». Ханимус устало вздохнул. «Я не стану тебя упрашивать забыть об этом инциденте. Более того, чувствую и свою вину, что не досмотрел, но мне все же хочется, чтобы ты знала причины такого поведения Верда Алакири». Я непроизвольно поежилась при упоминании этого имени, и мой жест не остался незамеченным. «Не бойся его. Больше Верд не доставит тебе хлопот. Мальчик очень сожалеет о содеянном и даже приходил извиниться, но побоялся тебя напугать». Ректор прошелся по кабинету. «Жаль, что ты еще мало знаешь об оборотниках. Тебе было бы легче понять все, что я скажу». «Постараюсь, но ничего не обещаю. На всякий случай я попыталась установить границы, но если быть честной, то любопытство сейчас заглушило все прочие эмоции. Ведь я тоже оборотник, и мне интересна любая информация». И снова, судя по глазам ректора, все мысли были написаны огромными буквами на моем лице. «Ты знаешь, что означает татуировка у оборотников на шее?» «Помогает, если тот начинает чудить. то есть помогает справиться со своим внутренним зверем. Повторила я то, что запомнила со слов Кэсси и инструктора Шардо. «В точку, особенно прочудить», — усмехнулся ректор. «А ты знаешь, что в давние времена тех, кто не мог справиться со своим внутренним зверем, попросту изгоняли в чащу, а по сути обрекали на гибель?» Я помотала головой. Это для меня стало открытием. «Так давно не поступают, с тех пор, как сияющие придумали этот способ. Так вот, многие сильные оборотники порой не могут договориться со своей ипостасью, особенно когда их две. Как раз в подобном случае и делают татуировку, чтобы помочь. До сих пор никто точно не знает, почему так происходит. Но стоит забыть, что звери ты одно целое, как начинаются проблемы. К сожалению, часто случается какой-то внутренний сбой, конфликт внутри одной личности, разногласия между тобой и зверем, если так можно выразиться. Вроде и решение простое, но мало кто способен повернуть все вспять». Ханьмус пытливо всматривался мне в глаза, будто силясь найти ответ, все ли я понимаю. Это и случилось с Вердом. Сегодня он второй раз в жизни по-настоящему потерял контроль. После первого ему сделали татуировку. У Эльрио он не ведал, что творил, хотя я понимаю, что это вряд ли оправдывает его поступок в твоих глазах. Хочу, чтобы ты знала, Верта Лакири — превосходный воин и верный слуга императора. Это он доказывает всю свою жизнь. Я прошу тебя только об одном. Убеди отца, что будет достаточно изгнания. Он не заслужил, чтобы его казнили. Зеленые, как весенние листва, глаза смотрели с искренней мольбой. Кажется, в бороде Ханимуса Кары даже прибавилось седины с тех пор, как мы виделись утром. «Чтобы что?» Смысл сказанного не сразу до меня дошел. «Как бы там ни было, мальчик не заслуживает смерти». «Смерти?» Я вскочила. «Боюсь, что это единственный вариант наказания, который выберет твой отец. Я уже назначил встречу на утро до начала занятий. Прошу тебя, хорошо подумай, когда будешь разговаривать с лордом Сатомом. А теперь отдохни». Ханимус шагнул ко мне и похлопал по плечу. Снова послышался шум ветра, и я очутилась в полном одиночестве возле двери в свою комнату. Земляничный коридор был совершенно пуст. Свет за окнами померк, зато в простенках мягким золотым светом мерцали большие голубоватые грибы, которые ранее я приняла за стерилизованные бра. Но да, мы же в древе, а я пока не знаю и миллионной доли его секретов. «Смерти?» Это не укладывалось в моей голове. Я, конечно, все еще желала как-то наказать Верда, но не чувствовала себя настолько важной персоной, чтобы за какой-то маленький засос... Ну ладно, за посягательство на мою честь кого-то казнили. Нет, я точно не желаю Алакири смерти. В конце концов, именно он меня спас. И все же одной в коридоре мне было не по себе. Я потянула за ручку двери. В комнате царил уютный полумрак. Лишь посреди небольшого стола возле окна вырос такой же гриб, как в коридоре, только на тонкой длинной ножке. Могу поклясться, днем его здесь еще не было. Из-под шляпки лился неяркий желтоватый свет. Девчонки сидели за столом и мирно беседовали, прихлебывая из белых фарфоровых чашечек. На блюдцах лежало по куску пирога. «Льяра, будешь чай?» Тилья захлопотала, не дожидаясь ответа, и через мгновение передо мной на стол опустилась кружка ароматного травяного чая. «Спасибо». Подруга кивнула и придвинула ко мне оставшийся пирог. «Ешь. Если что, есть бутерброды с сыром и кровяной колбасой. Мне мама положила, а я ее терпеть не могу. Не то что братья», — смутилась Кэс. «О, ты еще не знаешь эту историю». Весь вид Тильи выражал предвкушение. «У Кассандры 8 старших братьев, и все они — оборотники». «Ого!» Я другими глазами посмотрела на нежную, как лепесток белой розы, Кэс, а заодно припомнила родословные главных домов Империи. «Не может быть! Это дочь главнокомандующего армии Эриселда, который стал притчей во языцех, прославившись тем, что у него рождались одни сыновья. Отец все смеялся. Майле формирует собственные войска». «Так ты и есть Кассандра Эле?» «Кассандра Май Летиция Эле, если быть точной», — улыбнулась природница. «Хуже другое. Двое из них — тени Верда». При этих словах Тилья вскинулась, тревожно глядя на меня. Я едва заметно мотнула головой, чтобы не беспокоилась. «Представляешь, после вчерашнего меня хотели оставить дома. Орали наперебой, как опасно нынче в Академии». «Знакомая история», — я понимающе улыбнулась. И как тебе удалось их всех переубедить?» «Пришлось проявить твердость и смекалку», — хихикнула Кэс. Вид танцующих деревьев защитного периметра вокруг нашего поместья слегка охладил пыл. Я другими глазами посмотрела на хрупкую девушку. Представляю, мне приходится бороться только с отцом за право быть самостоятельной. А каково же ей? Не думаю, что намного легче. 8 старших братьев. Бррр, страшно представить. «Бутерброды? Буду», — согласилась я, прислушавшись к урчанию в животе. «Кстати, а ты не знаешь, что делал Верта Лакири в одних пижамных штанах в нашей ветви?» — спросила Кэс. Почему-то мне не хотелось скрывать ответ от природницы. Он приходил просить прощения. «Что?» Вопрос девушки задали хором. «Но за что?» — переспросила Кэс. И я вздохнула, убирая в сторону волосы. «За это». По недоумевающему взгляду Кассандры и удивленному Тилье я поняла, что что-то не так. «Льяра, там больше ничего нет», — подтвердила Тильерио мои догадки. «Как нет?» Я мгновенно очутилась у зеркала. Жуткий засос и правда исчез, словно его и не бывало. «Чего нет?» — заинтересованно уточнила Кэс. «Ханимус!» — осенила меня догадка. «Это он все убрал! Но когда?» Я повернулась к девчонкам. «А какая направленность у нашего ректора?» «Разве ты не знаешь?» По моему лицу было понятно, что вопрос излишен, и Тилья тут же ответила. «Все 3!» «О как!» «Значит, он и убрал это позорище. Тем лучше!» Я вернулась к столу, а точнее к бутербродам и куску малинового пирога. «Восхитительно!» — похвалила я незатейливый ужин. «Да о чем вы?» Кассандра потеряла терпение, мучаясь от любопытства, и было совсем нехорошо держать ее дальше в неведении. «Верт напал на меня сегодня вечером и стал приставать». Самым неприличным образом, набив рот, ответила я. Ректор сказал, что его зверь взбесился, ну или что-то вроде того. «А...» Махнула рукой Кэс, будто это какая-то ерунда. «Так часто бывает. Один из моих братьев так даже семьей обзавелся». Мы с Тильей заинтересованно навострили уши. «Расскажи!» — законючила подруга. «Да там все хорошо закончилось. Почти для всех. Дело было на какой-то закрытой вечеринке. Джель только-только попал к волкам Верда, и у него случился выходной. Ну и его накрыло не вовремя. Он окрутил одну девицу, которая пришла туда со своим женихом, и там же лишил ее невинности. Правда, та вроде как и сама была не против, хотя ее родители потом утверждали обратное. Жених, напротив, был рад, так как помолвку им навязали, а наш отец, честный, как водится, заставил сына жениться на обеспеченной красавице. К слову сказать, не уверена, что так оно все и было, но в итоге родители новоиспеченной невесты рады-радешеньки продниться с домом Элле, а вот Джель уже не был столь уверен в своем выборе. «И что теперь?» «А теперь Аурика беременна 5-м ребенком», — рассмеялась Кэс. «А Джель хоть и ворчит порой, но любит ее до безумия. Впрочем, как и она его». Я молчала, в голове не укладывалось. Смогла бы я быть с тем, кто обошелся со мной так бесцеремонно? Нет, бррр, даже представлять не хочу. Тилья широко зевнула, откинувшись на спинку кресла, в которое незаметно превратился стул. «Как это получилось?» Я ошарашенно рассматривала такое же под собой. «А, это все Кэс. Оказывается, природники могут менять комнату под себя, если не выходить за рамки дозволенного, так что теперь в нашем маленьком уголке будет царить уют». Кассандра слегка поклонилась. Тилья снова зевнула, вслед за ней и я. «Давайте ложиться. Завтра первый учебный день. Льяра, я повесила твою форму в гладильный шкаф. Будет готова к утру». «Ой, я про нее совсем запамятовала. Спасибо». «Что бы ты без меня делала?» Беззлобно поддела подруга. «Считай, я теперь твоя должница». Тонкий пальчик с розовым ноготком указал на меня, подтверждая уговор. После всех необходимых процедур, ознаменовавших окончание долгого и непростого дня, мы, наконец, улеглись. Кэс показала, как обращаться с грибами-светильниками, и погасила свет. Я еще некоторое время боролась с желанием вытащить из сейфа плюшевого волка, но как-то постеснялась. Вдруг девчонки засмеют. Но оказалось, на этом сюрпризы не закончились. Едва веки смежила блаженная дремота, раздался тихий стук в дверь. «Кто там?» — мы переглянулись. Нам никто не ответил, но и стук не повторился. Я встала и тихонько прокралась к двери, включая эмпатию. Судя по всему, или снаружи действительно никого не было, Или этот кто-то очень хорошо маскировался, так что я не могла его почувствовать. «Льяра!» — предупреждающе прозвучал голос Тильи. «Погоди!» Это уже Кэс, и я едва не взвизгнула, когда с потолка спустились похожие на тонких змеек лианы. «Не бойся, если там кто-то нехороший, они его спеленают, и у нас будет время позвать на помощь». «Скажи, как тебя угораздило попасть в группу неопределившихся?» — повернулась я к ней. «Во мне еще оставалась надежда, что я оборотник». Я так и не поняла, она это сказала всерьез или шутя. «Так, открываю». Сердце бешено колотилось, не то от страха, не то от волнения, когда я медленно, миллиметр за миллиметром, отворяла створку, готовая в любой момент захлопнуть ее обратно. Каково же было мое удивление, когда за дверью оказалась стопка книг, перевязанная бирюзовым шнурком. «Мои учебники!» Сверху лежал странный цветок такого же цвета. Плотные лепестки по форме напоминали кошачий коготь. Под цветком обнаружился белый прямоугольник записки. «Надеюсь, сможешь простить. О большем не прошу. Постскриптум. Они напоминают мне цвет твоих глаз». Воровато обернувшись на девчонок, я выглянула в коридор. Там по-прежнему тускло светились грибы Бра, и никого. Я спрятала записку, сунув ее между страниц верхнего учебника, и подняла стопку с пола. «Льяра, что там?» «Кто-то принес мои книги. Кэсси? Верт?» Предположения прозвучали едва ли не хором. Тут девчонки увидели цветок. «Ого, это точно не мой брат!» Кассандра встала с кровати и подошла ко мне. «Можно?» — спросила она, прежде чем прикоснуться, и я кивнула. Поднеся цветок ближе к свету, Кассандра сделала гриб-лампу поярче и вынесла вердикт. «Верт». «На нем так и написано?» — не сдержалась я от легкого сарказма. «Это когти Артхеллы. Или Странгеладон, лиана, которая растет в чаще. Артхеллы?» Слово показалось мне смутно знакомым, будто что-то из прошлого, но я не стала переспрашивать, чтобы меня не сочли невежей. Сама разберусь. В конце концов, я теперь знаю, где здесь библиотека. Льяра, меня разрывают противоречивые чувства. И если бы не обстоятельства, я бы даже посчитала этот поступок милым и романтичным. Я неопределенно повела плечами и предложила. «Давайте спать». Пока ощущениями делиться не хотелось. В конце концов, цветок и правда красивый, хоть и странный. Будет жалко, если он завянет. Я молча взяла из шкафчика чашку, зашла в ванну и плеснула воды. Не могу сказать, что я простила теневого волка или стала меньше его опасаться, но на душе теперь было чуточку легче. И да, я точно не желаю смерти Верду Алакири.